приглашает давно тебя, чтобы спасение счастье дать. Радость мир, радость мир. Слышишь, теперь он зовет тебя, поспеши. Христа, кровь Христа текла за грехи. Так почему же ты медлишь, друг? Быть не желаешь средь Божьих слуг? О, приди, о, приди. Хранить и от бед, радость и горе с тобой делить, как Отец. Будет тебя подкреплять стоя, если к нему будешь ты взывать.